и друзья принялись за сочинение подробной поддельной родословной. Однажды в сумерки, украсившись взятым на прокат цилиндром, Сэм вручил кошку и ее аттестат распорядителям выставки. Ведение переговоров предоставлено было черномазому. Он был когда-то цирюльником на 6-й авеню и умел держаться гораздо почтеннее и важнее, чем Мали. Это и было, вероятно, одной из причин, почему королевская аналостанка встретила почтительный прием на кошачьей выставке. Японец очень гордился тем, что его кошка попала на выставку. Но в нем жило благоговение лондонского лавочника перед высшим обществом. И когда в день открытия он подошел к входу, у него дух занялся при виде целого моря экипажей и цилиндров. Привратник зорко взглянул на него, но, увидев билет, пропустил, вероятно, приняв его за конюху какого-нибудь важного барина, выставившего кошку. В зале перед длинными рядами клеток лежали бархатные ковры. Японец хитровато крался вдоль стен, поглядывая на кошек разных пород, отмечая голубые и красные бантики, выискивая свою кошку, но не смея спросить о ней и трепеща в душе при мысли, что подумает это пышное великосветское сборище, если узнает, какую он сыграл с ними штуку. Он видел много премированных животных, но никак не мог найти своей трущобной кошки. Он протискался в толпу, но киски все не было видно. Японец решил, что произошла ошибка. Вероятно, судьи позднее отказались ее принять. Нужды нет. Он получил свой входной билет и знает теперь, кому принадлежат ценные персидские и ангорские кошки. Посреди центрального зала помещались первоклассные кошки. Вокруг них собралась целая толпа. Вдоль зала были протянуты веревки, и два полицейских следили за тем, чтобы толпа не задерживалась на месте. Японец пролез в самую давку. Он был слишком мал ростом, чтобы заглянуть через плечи, и хотя расфранченная публика сторонилась от его отрепьев, но все же никак не мог подойти к средней клетке, хотя понял из замечаний окружающих, что здесь находится самый гвоздь выставки. «Но не красавица ли?» — сказала высокого роста женщина. «Что за изящество?» — был ответ. «Это ленивое выражение глаз создано веками утонченной жизни». «Приятно бы иметь у себя это великолепное создание. Сколько достоинства, сколько спокойствия! Говорят, ее родословная доходит чуть ли не до фараонов». И бедный, грязный, маленький японец подивился собственной смелости. Неужели ему действительно удалось втиснуть свою трущобницу в такое общество? «Виноват, сударыня», — показался директор выставки, пробиравшийся сквозь толпу. «Здесь находится художник спортивной газеты, которому заказано сделать набросок с жемчужины выставки для немедленного опубликования. Могу ли попросить вас немножко посторониться? Вот так, благодарю вас». «Ох, господин директор, не можете ли вы уговорить его продать это великолепное существо?» «Не знаю», — был ответ. «Насколько мне известно, он человек с большими средствами, и к нему приступиться трудно. А, впрочем, попробую, сударыня, попробую. Как мне сказал его дворецкий, он на силу согласился выставить свое сокровище. Послушайте-ка, куда вы лезете?» — проворчал директор обтрепанному человеку, нетерпеливо оттеснившему художника от аристократического животного. Но обтрепанный человек хотел во что бы то ни стало узнать, где водятся породистые кошки. Он мельком взглянул на клетку и прочел ярлык, гласивший, что голубая лента и золотая медаль выставки общества Никербокер, выданной чистокровной, снабженной аттестатом королевской аналостанке, вывезенный и выставленный известным любителем Яп Мали Эсквайром, не продается. Японец перевел дух и снова взглянул. Да, сомнения нет. Там, высоко на бархатной подушке,